Алло. Да, я вас слушаю, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. О. А я вот хотела карту оформить. Алло. Да, я вас слушаю, пожалуйста, говорите. Я бы хотел кредитку оформить в вашем банке. Да, пожалуйста, это возможно. Откуда вы узнали о вашем банке, скажите, пожалуйста? Ну, вот реклама по телевизору была, у вас там вот какой-то там норвежец был. Я вас очень плохо слышу, сейчас повторите. Реклама была вот по телевизору. Реклама была по телевизору, я вас понял, хорошо. Для оформления кредитной карты необходимо также предоставить ваши паспортные данные. Вы сможете это сделать? Да, да, сейчас. Будьте, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество. Простатова Надежда Ивановна. Надежда Ивановна, вашу фамилию повторите, пожалуйста, еще раз. Простатова. Еще раз. Про. Статова. Простатова. Да. Надежда Ивановна, хорошо. Номер вашего мобильного телефона? У меня нет мобильного. Что еще раз? У меня нет мобильного телефона. У вас нет мобильного телефона, но в данном случае мы заявку оформить сами не сможем, так как у вас нет мобильного телефона. Это обязательное условие. Пусть мобильный телефончик. Что еще раз? У моего внука есть мобильный телефончик. Ну, я рекомендую вам также завести номер мобильного телефона, соответственно, и далее после этого оформить заявку у нас в банке. Вы можете позвонить в любое время. Вот, давайте сейчас я вам продиктую. 903-552-1019. Алло. Да, я вас слушаю. 903, дальше, пожалуйста. 552-1019. Я вас совершенно не слышу. 5-2, дальше. 10-19. Да. Еще раз полностью, пожалуйста, повторите номер телефона мобильный. 8-903-552-1019. 70-19, либо 10-19. 10-19. Домашний номер телефона по месту проживания, либо регистрация. Александр Космолебяц. Я спросил домашний номер телефона по месту вашего проживания либо регистрации. А, 8. Да, дальше. Алло, алло. Я слушаю, 8. Ну-ну. Ты, блядь, звонишь, и ты слушаешь, ебаный в рот. В данном случае, пожалуйста, не отвечайте на звонки. Вы же правильно понимаете, что это хулиганы звонят. Пожалуйста, не отвечайте на эти звонки. Чего? Вы сейчас разговариваете с сотрудником банка Тинькофф кредитной системы. Вот те люди, которые вам звонят, являются хулиганами, и они нас соединяют с вами. То есть сначала я разговариваю с ними, потом они переключают на вас. Пожалуйста, если вы... Боритесь, видите, что... боритесь с ними, боритесь! Всего доброго, до свидания. Здравствуйте, Валентина Петровна. Как ваши дела? Какого тебе хуя в старухе нужно, ебёрать? Я вот давно хотел у вас... Хуй не работает! Денег не ебёшь! К старухе лезешь! А я вот давно хотел спросить, а вам вот фильм «Ирония судьбы» нравится? Ну, чем ты хуевы? Вам фильм «Ирония судьбы» нравится? С легким паром. Чего, блядь? Фильм «С легким паром» нравится? А тебе что? Да нет, просто вот на Новый год его показывают, я вот хотел узнать. Вот, вот у девки своей спроси, чего ей нравится, они у старухи. А вот у нас вот в 218-й квартире моего дяди Руслана на 18 лет посадили за крупное вымогательство. Он тоже вымогал квартиру. Да врешь ты, ебёна мать! Нет. Ну дядя Руслан у нас жил там. Вот теперь он в СИЗО у нас сидит. Никаких Русланов у вас нет! 218-й живет. Ну вот, у нас дядя, вот вчера был суд, вот показывает даже по телевизору. Звони еще раз.